7 марта Датское общество дружбы с Корейской Народно-Демократической Республикой и Исландское общество дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой в своих заявлениях осудили захватнические американо-южнокорейские военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики.